Глава 27. Ула. Вечный двигатель. Превозмогая ватную слабость ног, я пошла к троллейбусной остановке. Кружилась голова. Тонкий пронзительный звон от бессонной ночи переполнял меня. Но я поборола себя. Я отправилась в дом, до которого езды 7 минут, и вся выброшенная прошлая жизнь. Как сказала Ингольц, я не боюсь уехать, я боюсь войти в этот дом. До порога ты еще вместе со всеми, униженный, нищий, немой, но все-таки тебя согревает иллюзия защищенности в толпе, мечта незаметности в стаде, тщетная надежда на силу оравы. Переступив порог, ты сделал шаг в сторону из конвоируемой колонны. Ты один, и по закону караульная машина имеет право стрелять без предупреждения. Раньше шаг в сторону считался за побег. Сейчас изменился устав конвойной службы. Нарушителя изымают из строя, колонна уходит дальше, шагнувший в сторону оказывается один на один с машиной. Машина молчит. Нарушитель и сам знает, что надо делать. Эту нехитрую науку выучивают с рождения. Сесть на снег, руки за голову, не переговариваться, вещи бросить в сторону. На этап разрешается смена белья и сегодняшняя пайка. Сидят на снегу смирно, молчат, ждут. Несколько месяцев, год, 5 лет. Молчать, руки за голову, молчать, в штрафной изолятор, в карцер, в бур. Со стороны кажется, что машина караульной службы задумалась. Привыкшая не рассуждать, а выполнять, она многого сейчас не понимает. Раньше за такое нарушение полагалось стрелять без предупреждения. Сейчас многим нарушителям вдруг приходит помилование, и их приходится почему-то выпускать за зону, за колючку, на волю. Машине это непонятно. Что изменилось? Там на воле или здесь на этапе? Или, страшно подумать, в ней самой, в машине? Но я уже переступила порог, прошла по серому безлюдному коридору и постучала в дверь с картонной табличкой «Инспектор ОВИР Г.Н. Сурова». В небольшой комнате, уставленной картотечными шкафами, сидела за письменным столом молодая женщина. На ней был серый милицейский мундир с капитанскими погонами. От волнения я не могла рассмотреть ее лицо. Оно слоилось, распадалось, бликовало, как разбившееся зеркало. «Слушаю вас», — сказала она мягким, негромким голосом. «У меня вот приглашение». Протянула я конверт. Она взяла конверт, ловко вынула из него бумаги, пробежала быстро глазами, обронила своим равнодушным, негромким голосом. «Это не приглашение. Приглашение бывает в гости. А у вас вызов на постоянное место жительства в государство Израиль. Это совсем другое дело». Она делала ударение на конце слова. «Израиль». «Нехорошо», — согласился я. «Какие нужны документы? У вас паспорт с собой? Дайте-ка посмотреть». Она взяла мой паспорт и так же ловко, как бумаги из конверта, опустила его в ящик стола. «Для получения разрешения на выезд на постоянное место жительства в государство Израиль нужно много документов», — вымолвила она значительно, но также негромко. А я, наконец, рассмотрела ее лицо. «Инспектор Г.Н. Сурова». Получила его наверняка вместе со своей аккуратной формой на вещевом складе. В квитанции значились пуговицы, глаза, погоны, рот, отдельно звездочки, отдельно маленькие острые зубы, фуражка-каскетка, белесые, стянутые в пучок, волосы. Опытная медсестра приемного покоя Лепрозория, уже выступившие на мне бугры, пятна и язвы не вызывали в ней никаких чувств. Обычный случай проказы. Не ее дело решать. Есть на это специалисты. Они скажут. Нужно будет. Отправим догнивать. Понадобится — подлечим. Способы имеются. Если скажут — отпустим. «Идите в коридор. Подождите, я вас вызову», — сказала Сурова. равнодушное лицо, слежавшееся по швам на интендантском складе, ловкие пальцы, пелена безразличной жестокости в бесцветных жестянках глаз, паспорт в ящике, вызов на столе, и сама я уже не в сером коридоре, а в картотеке. Как все находят себе место по душе? Ни одной скамейки, ни одного стула. Сиденье успокаивает человека, даже если он прокаженный. Пусть лучше ходят и думают. И сколько я ни старалась переключиться, не думать о том, как инспектор Сурова заполняет на меня карточку, списывает с паспорта мои данные, звонит куда-то по телефону, проверяет меня, узнает, нет ли подвоха, достаточно ли глубоко я засунула палец в шестерни этой бесшумной, устрашающей караульной машины, я не могла не думать, не могла не представлять себе бесчеловечную громадность этой машины. Я прошла до конца коридора, на серых стенах которого висели огромные плевки запрещающих распоряжений, повернула назад и промерила коридор шагами до тупиковой двери с табличкой «Вход воспрещен», снова развернулась и пошла к выходу, назад, до запрещенного входа, поворот, снова по коридору, и по мере роста моего волнения темп ходьбы все возрастал. Машина уже захватила меня и поволокла. Она работала бесшумно и неотвратимо, ровно и сильно питалась топливом нашего ужаса. Как давно ее построили? Задолго до моего рождения. Мы и умрем много раньше нее. Все! Вечный двигатель! Вот он, заветный двигатель, который пытались сделать возвышенные умы. Он уже уцепил кусок моей плоти и гоняет меня по серому коридору. Вечный двигатель. Его запустили и сделали движение вечным, потому что, в отличие от возвышенных умов, неслыханную энергию приложили не к дурацкой механической конструкции, а к людям, к каждому по отдельности и собранным в толпу. Скрипнула дверь. Сурова вышла из кабинета, я вздрогнула и невольно подалась к ней, но она прошла мимо, глядя сквозь меня на пятна запрещающих и указующих распоряжений. Она отправилась в дальний конец коридора и скрылась за дверью с надписью «Вход воспрещен». Может быть, там сидят не капитаны, а сержанты, санитары Лепрозория? Я сделала еще петлю по коридору туда и обратно, затаив дыхание, остановилась у таблички «Вход воспрещен». Но там было тихо, и голосов санитаров не слыхать. А может быть, не санитары? Может быть, там старший эпидемиолог, майор, рассматривает направление в Лепрозорий, прикидывает, какие мне нужно еще сдать справки-анализы для окончательной изоляции и госпитализации? Кто вы, люди, обслуживающие вечный двигатель? Конструкторы небывалой машины допустили ошибку, поручив ее обслуживание вам, а не автоматам. Они думали, что ваша корыстная заинтересованность в существовании машины и есть порука вашей преданности и добросовестности в эксплуатации машины. Это было ошибкой. Вы уже попортили вечный двигатель, он время от времени дает сбои. То, что я стою в этом коридоре, что я сама засунула руку в страшный зев машины, это ее сбой. Вы внесли в работу машины низменные страстишки вашего характера и обычные людские пороки. От огромной нагрузки в ней растянулись приводные ремни, поржавели от крови шестеренки, коррупция замаслила фракционы, скрипит песок лени в буксах. Упало давление поршней жестокости в цилиндрах несвободы. Металл конструкции устал. Из воспрещенного входа вышла Сурова и кинула мне негромко: «За мной». У меня взмокли ладони и сильно дергалось веко. Я хотел усмирить его, прижимая глаз рукой, но веко дергалось в горсти судорожно и затравлено, как пойманный воробей. Сурова четко печатала шаги передо мной, и у меня останавливалось дыхание, когда я смотрела на ее искривленные тонкие колени и сухие длинные мешочки икр под серым обрезом форменной юбки. Насколько от нее зависит, пощады она мне не даст. Ах, как чудовищно сильна еще машина! Вечный, вечный двигатель, больше моего века! Равнодушным голосом, без интонации, Сурова сообщила: «Для надлежащего оформления вашей просьбы о выезде на постоянное место жительства в государство Израиль вам необходимо представить следующие документы». Господи, какая честь у нас всегда оказывается этой крошечной стране! Ведь ни про одно из десятков государств никогда не говорят и не пишут официально: государство Монако, государство Америка, государство Китай. Только маленькой, почти забытой моей отчей земле оказана такая ненавистническая честь — государство Израиль. Записывайте, не отвлекайтесь, ничего не перепутайте. При малейшей ошибке или опечатке вам будут возвращены все документы для переоформления. Я записываю. Первое. Вызов от родственников из государства Израиль. Земной тебе поклон, дорогой брат, господин Шимон Кинзбург. Спасибо тебе. Кровь моя, кровь наших умерших отцов, кровь дедушки нашего Исраэла бен Аврума и Коэна Гинзбурга. Второе. Заполнить две анкеты, заявления на машинке. Оба экземпляра первые, без единой помарки. Никаких исправлений не допускается. Спасибо тебе, ремесло мое. Последний раз ты мне пригодишься здесь, после тысяч напечатанных мной страниц на машинке. Третье. Подробная автобиография. Указать практически все. Отдельно сообщить, проживал ли родственник, к которому вы хотите ехать в государство Израиль, на территории СССР, когда и при каких обстоятельствах выехал за границу. Но это мне легко сделать, у меня нет биографии, я еще и не жила. Вся моя жизнь уместилась в любви к Алешке и в каторжной клетке трудовой книжки. Но об Алешке, слава богу, писать не надо. Четвертое, трудовую книжку. Пожалуйста, там все сообщено о моем обмене веществ, как я дожила до такого способа существования моих белковых тел. Пятое, фотографии, 6 штук, специально для выездного дела. Для выездного дела, наверное, нужно фотографироваться в фас, в профиль, с указанием особых примет прокаженного. 6. Копии свидетельств о смерти родителей. Если они живы, необходимо представить их заявление, официально заверенное, что они не возражают против вашего отъезда. Ах, они бы не возражали, если бы были живы, но вы мне облегчили сбор документов, вы их давно убили. 7. Свидетельство о рождении. Хорошо, я принесу бумажку, но это обман. Я еще не родилась. 8. Свидетельство о браке. Лешенька, любимый мой навсегда, мы так и не поженились. 9. Копия свидетельства о расторжении ранее заключенного брака. А вот нас уже и развели. 10. Копия диплома об образовании. Оригинал диплома надлежит сдать. Ладно, я сдам свой диплом об образовании историка литературы, расстрелянной, замученной и забытой. 11. Копии дипломов об ученых степенях и званиях. И тут вы мне пошли навстречу, не о чем хлопотать. Мою ученую степень получит веселый жулик в имя, накромсав и сметав на живую нитку из академической мантии бялика, поддевку и жупан для огневого парня Васьки Кривенко. 12. Копия свидетельства о рождении ребенка, если он выезжает с вами. Мой ребенок не выезжает со мной, он не родился, он умер до зачатия. 13. Справка с места работы по особой форме. Вот он, день торжества Пантелеймона Карповича Педуса. 14. Справка с места жительства о проживании. Паралитик с радиостенобитной машиной может теперь легально проломить стены. 15. Справка об отсутствии к вам материальных претензий. Наверное, мне трудно будет получить такую справку. Никто не захочет верить, что я ни перед кем материально не обязалась, укладываясь в 31 рубль в получку. 16. Квитанцию об уплате государственной пошлины в размере 20 рублей. Ну, это-то совсем пустяки. Вся наша жизнь здесь — беспрерывная пошлина покорности и страха. 17. Справку с междугородной телефонной станции об отсутствии претензии за неоплаченные переговоры. Я оплатила все переговоры огромной ценой. Таких тарифов нигде на свете не существует. Спасибо тебе, старый мудрый Эдисон. Ты размотал для меня с поверхности жизни длинную прерывистую ниточку в затопленную безвременьем Атлантиду. 18. Паспорт. Возьмите мою серпастую и молоткастую паспортину. Не надо мне зависти малых народов. Только не режьте своим серпом глотку, не ломайте череп молотком. 19-е — военный билет. Господи, дай мне только дожить до дня. 20-е — почтовую открытку с указанием вашего адреса. Я дописала и спросила Сурову, а зачем открытка? Вас известят о принятом в отношении вашей просьбы решении, проинформировала она своим равнодушным голосом, глядя на меня понимающим и недобрым взглядом грамотной собаки. Вы свободны. О, нет, я не свободна. Теперь ты уж как никогда не свободна. Я на карантине в предзоннике лепрозория. Сесть на снег, руки за голову, не переговариваться. Хорошо, я не буду переговариваться в колонии. Я буду молчать, но думать не запрещается. И я думаю, что ты, машина не вечная, ты не переживешь всех. Кто-то ведь доживет, когда тебя разнесут в прах. Пропади ты пропадом, проклятая выдумка».